мотай руками, мотай башкой, мотай усами, замирая бой. Отдыхая, выкупая теплый звук, меня это манит, отправляй на юг. Попал под каблук, папа зачитает хапахи для бабы. Напрямую писать вата, апокалипсис, нанося скрабом. Розовые щеки и бандиты угрожают палкой. Я бедабе, я бадабаду, вне команды занимаю стул. Затирал до дыр, май до дыр, заманил, запалил. Мой посыл застелил, помни, сын. Налетаю на вину, в небе мимино, переменами довели, отпуская все. Жизнь домино, выходит из берегов. Мне бы время из резины, это лучше, чем любовь. Вымирая, залипаем, стоя на краю. Убегая на века, баюшки бою. Обгоняя облака, говорю пока. Бит бокал на минирован на букву А. Вымирая, залипаем, стоя на краю. Убегая на века, баюшки бою. Обгоняя облака, говорю пока. Бит бокал на минирован на букву А. Ветер дует на меня, а я дую ветер. Я все ближе до тебя, и не важно где ты. Запирая три замка, ты забыл про звук. Гром с потолка слышится. Все бегут за наркотой, плюс пить тусин. А ты молился, мой родной, чтобы отпустила. Да пока не поздно, ставь тапки в угол. Конфетиль слез, ни пера, ни пуха. Антидилер, лучший дилер на районе. Кто опасен в форме, обещает, кормит. Нам не нужно церемоний, больших колоний. Мы за чистый город, тут все просто помни. Мой дом, моя крепость. За этим пределом трудно, можно ослепнуть. Быстро туда-обратно, я уже привык. От хорошей жизни дядя падает на взрыв. Вымирая, залипаем, стоя на краю. Убегая на века, баюшки бою. Обгоняя облака, говорю пока. Бит бокал на минирован на букву А. Вымирая, залипаем, стоя на краю. Убегая на века, баюшки бою. Обгоняя облака, говорю пока. На минирован на А.